Глава 9. Галерея. С тех пор, как себя помню, мы редко завтракали одни, в семье. Почти всегда кто-нибудь приходил повидать нас в этот час, без зова, зная, что родители всегда дома или, во всяком случае, один из них. Все друзья знали, что в это время менее всего помешаешь. Приходила Екатерина Федоровна Вагина, о которой уже упоминала. Приходили двоюродные сестры мамочки, урожденные Вагины, Софья Николаевна Игнатьева, красивая, энергичная, либеральная по взглядам, такие же либеральные сестры ее Вера Николаевна и Любовь Николаевна. Приходили Лосевы, тверские помещики, когда приезжали в Москву, Николай Николаевич Лосев, бывший моряк, добрый и милый, как и его жена и дочери. Изредка приводил папочка приезжих фабрикантов и всего чаще художников, приходивших повидать его по делу. Мамочка любила видеть людей, да и всякий рад был ее видеть. Мамочка и папочка сидели всегда рядом во главе нашего широкого стола, спиною к Толмачевской церкви, мамочка по левую руку папочки. Дамы сидели обычно налево от мамочки, а мужчины направо от папочки для удобства разговора. Чем мы становились взрослее, тем более интересовались всем и запоминали говорившееся за столом. В начале 70-х годов папочка все чаще стал приводить с собою наверх к завтраку Александра Степановича Каминского. Чаще повторялись разговоры, подобные следующему. «Да, Александр Степанович, я и говорю, тесно, ужасно тесно, ведь у меня внизу и вершка свободного нет, не только вешать, даже поставить картин некуда. Ах, Паша!» Да я уже тебе давно говорю, либо не покупай картин, либо строй галерею. Места, ты знаешь, в саду хватит. К весне из окон столовой мы все чаще и чаще видели, как Александр Степанович с Павлом Михайловичем ходили по саду параллельно церковной ограде от угла столовой до Толмачевского переулка со складными саженями. Видно было, что обсуждали, спорили. Александр Степанович размахивал руками, Павел Михайлович то и дело тер платком нос. Когда стало теплеть, появились рабочие, начали копать канавку от угла столовой по направлению к Толмачевскому переулку. Как-то утром нас позвали к окну в столовой. Мы увидели, как в углу вырутой канавки, отступая от дома и ближе к церковной ограде, пришли батюшка Василий Петрович, отец дьякон, дьячки наши, и начали служить молебен. Стояли Александр Степанович, наши родители, тетя Манечка, Петр Игнатичка, кто мог из приказчиков, из прислуг. Какой-то новый человек в синем суконном армяке с курчавыми светлыми волосами и хитрыми умными глазами. Он истово крестился. Это был новый десятник Андрей Памфилович. В угол канавки положили кирпич, покропили его святою водою и втолкнули длинный деревянный шест с крестом. Так заложили галерею. Помнится весною 1873 года, если только не ошибаюсь. Стали класть фундамент, возить кирпич. Мы уехали в Кунцево, а когда осенью вернулись, стены уже были выведены. Ежедневно к завтраку приходил Александр Степанович. Начинались обсуждения, споры с Павлом Михайловичем. Главное насчет духового отопления в подвале галереи. Об отдушниках, о стеклянных рамах в потолке. Когда казалось, что не ладилось, Александр Степанович был озабочен и молчалив. Павел Михайлович его подбадривал. Но когда казалось, что все идет на стройке хорошо, Александр Степанович бывал в духе, болтал весело, без умолку и любил похвастать. «Паш, а ты знаешь?» «Знаю, знаю. Козыряешь, Степаныч, не козыряй!» «Ах, какой ты право, Паша!» И, обращаясь к мамочке, «Верочка, скажи Паше, чтоб он меня не обижал. И дай мне твою ручку поцеловать. Мамочка весело смеялась, вытягивала свою руку через прибор папочки до губ Александра Степановича. Он целовал ее руку и говорил: «Ну вот, какая ты милая!» И тут же, оборачиваясь к тете Манечке, говорил, как и всегда, в нос: «Макха, киншу! Марка, киршу!» Тетя Манечка шла к буфету, доставала бутылку и наливала Александру Степановичу одну рюмку за другой. Когда на стройке бывало морозно, то и Павел Михайлович выпивал рюмку померанцевой с допель кюмелем или просто рюмку водки. В этом духе продолжалось годами, годами. Павел Михайлович с Сергеем Михайловичем строили с Александром Степановичем, так сказать, всю жизнь. И дома на Кузнецком мосту, и на Рождественке, и Третьяковский проезд в Китайской стене, выходивший на площадь, и на Никольскую, и дом училища глухонемых, и перестраивали на Бабьем городке, и дом Сергея Михайловича на Пречистенском бульваре, строили галерею и перестраивали несколько раз. Я с детства была неравнодушна и сохранила на всю жизнь нежность к постройкам и хождению по лесам. Александр Степанович был талантливый, милейший, добрейший, честнейший человек, а его легкомысленный нрав был лишь слабостью, которая легко прощалась любившими его. Церкви нашей видно не стало. Всю зиму стены мерзли, а работы шли лишь невидимо в подвале под галереей. Весной же работы снова пошли видимые, и осенью, когда мы во второй раз во время стройки вернулись с дачи, к нашему изумлению была пробита и уже поставлена дверь из угла столовой в угол галереи. Дверь из столовой была массивная, дубовая, а со стороны галереи створчатая, железная. Прошли через дверь. Нас охватил запах штукатурки, краски и тепло, даже жар, валивший из открытых больших отдушников у самого пола, на котором уже клали паркет. Красили рамы в потолке белым, а стены в темно-кирпичный цвет. Пройдя длинную-длинную залу, мы увидели дубовую лестницу, идущую вниз, а внизу ряд больших щитов для картин, которые, как и стены, красили в кофейный цвет. Пол верхней галереи был вровень с полом столовой, а пол нижней галереи был одной ступенькой ниже пола кабинета Павла Михайловича, из которого тоже была пробита двойная дверь в галерею. И вот скоро началась забота, как развесить картины. Мы начали бегать из столовой в галерею в каждую свободную минуту. Помню, как-то прибежала я, Андрей Осипович стоял перед картиной «Севастополь» Филиппова, только что повешенной над лестницей. «Ну как дела, Андрей Осипович?» «Да вот, барышня, измучился я совсем с Филипповым. Дня три назад зовут меня Павел Михайлович в галерею и говорят: Андрюшка, чтоб через три дня Филиппов висел вот здесь над лестницей». Мы отлично знали, что отец звал Андрея Осиповича полным именем, и слово «Андрюшка» показывало лишь настроение самого Андрея Осиповича, все его волнение перед ответственностью. «И вот», — продолжал Андрей Осипович, — «начал я думать и прикидывать, как тут повесить. Ведь лестница того и гляди, либо люди свалятся, расшибутся, либо картина оборвется, и ей тут капут. Андрюшка мокрыми слезами плакал, три дня пробовал, и доски положил, и веревки зацепил за железные пруты у потолка, и с каждой стороны людей повесил, и сам повесился. Ничего, выдержало. Как-то уж Господь помог мне. Повесили Филиппова, прямо чудом. Но Андрюшка и повеселел. А Павел Михайлович пришли и похвалили, и как висит, и наклон похвалили». Так Андрей Осипович и остался при галерее. Позже перешли на службу в галерею наш буфетный мужик Андрей Маркович и младший кучер Леон. Также поступил и поныне состоит на службе в галерее сын Андрея Осиповича Николай Андреевич. Для публики вход в галерею был через двор, из ворот налево. Входная дверь была в конце тротуара, через часть сада, ведущего к Толмачевской церкви под прямым углом к двери в кабинет Павла Михайловича. По правой стороне от входа, поперек галереи, в каждом простенке между большими итальянскими окнами, выходящими вовнутрь сада, стояли щиты с пролетами у пола. На этих щитах и на левой глухой стене, параллельной церковной ограде, были повешены картины старых мастеров — Кипренский, Тропинин. Особенно я любила портрет Павла Карловича Брюлова, Уткин, Варнек, Брюлов, Шварц, Федотов и так далее. И в глубине галереи у лестницы вверх кончалось этюдами Александра Ивановича Иванова к картине «Явление Христа народу». Павел Михайлович всегда, как он выражался, завидовал, что лучшие этюды к этой картине находились не у него, а в коллекции Михаила Петровича Боткина, который, как друг Иванова, в Риме мог выбрать лучшие раньше всех. В верхней галерее рядом с Филипповым висели «Привал арестантов» Якоби, «Последняя весна», пейзажи барона Клотта, Щедрин, Лагорио, Бруни, лик Христа, Мадонна с голубем и автопортрет Бруни. Капков, купающаяся женщина, Благовещение, Мадонна с младенцем, маленькие савояры Макарова. Неравный брак и прием приданного Пукерева, княжна Тараканова Флавицкого, пейзажи Федора Алексеевича Васильева. Наши родители ценили Васильева очень высоко, как громадного поэта-художника, и нежно любили его как человека, ездили в Крым навещать его перед его столь преждевременной кончиной. Ему было всего 23 года. Заказанный Крамскому портрет Васильева висит в галерее в комнате Крамского. Пейзажи Дюкера и Вазовского, «Аюдак в лунную ночь», «Привал охотников» Василия Григорьевича Перова и его же «Дети арестантов», везущие бочку с водою. Постепенно вешались портреты знаменитых людей России, заказанные Перову Павлом Михайловичем, Тургенева, Писемского, Гончарова, Майкова, Даля, Николая Григорьевича Рубинштейна, Тютчева, Бессонова, Достоевского. Появились «Колдун» и раздел Максимова, гостиный двор Прянишникова, портрет Льва Николаевича Толстого, написанный Крамским, портрет Герцена работы Ге. Появились одна за другой картины Владимира Егорьевича Маковского, картины Корзухина и так далее, и так далее. Бранникова «Пифагорейцы» остались долгое время висеть у нас в гостиной, но потом были перенесены в галерею и повешены рядом с другими его картинами. Пишу, как вспоминается мне сейчас, ведь пронеслось уже 60 лет. Помню, как галерея росла не по дням, а по часам. Каждая новая картина была событием и для нас, детей. Когда картины были перенесены в галерею, освободились 4 комнаты в нижнем этаже Толмачевского дома, и родители могли удобнее разместиться с нами, 4 детьми. Тетя Манечка неизменно и навсегда осталась жить в своей милой, любимой нами комнате наверху. Остальное было изменено сообразно потребностям данной минуты. Первый кабинет, смежный с конторой, был уничтожен. Из него была сделана 3-я комната для той же конторы, где работали друг против друга, почти всегда стоя перед высокими конторками, Павел Михайлович и Петр Игнатьевич. Угловой кабинет, из которого теперь вела дверь в нижнюю галерею, остался уголком отдыха для отца, где он иногда урывал минуточку вздремнуть, свернувшись калачиком на коротеньком, почти круглом диване, и реставрационной мастерской его. Павел Михайлович, говорили художники, крыл лаком, заделывал трещины и пятна, смывал лишнее, смывал как никто. И мы часто слышали, как художники, продавая отцу картину, предоставляли ему самому покрывать их лаком, когда он это найдет нужным. Ясно остались в памяти те праздники или воскресенья, когда Павел Михайлович исчезал, не показывался, покуда не стемнеет. Андрей Осипович носил ему вниз и чай, и что-нибудь скорое закусить. Тогда Андрей Осипович за дверью окликал Павла Михайловича, долго-долго иногда стоял с подносом, покуда Павел Михайлович мог найти подходящую минуту передышки в работе, открывал щелку в двери, просовывал свою длинную руку, брал еду, дверь снова как-то словно герметически запиралась, так как с нею все звуки умирали. А если было что-нибудь действительно необходимое сообщить ему, мамочка умела шепнуть в замочную скважину. Никакого ответа не следовало, кроме «кхм», и снова слышалась лишь тишина. Зато вечером за обедом он рассказывал о своих похождениях в работе и открытиях и веселился. Так помню его рассказ, как он купил автопортрет Айвазовского с седыми баками во фраке, с лентами и орденами. Павел Михайлович, признавая талант Айвазовского, не любил его чиновничьей психологии и со свойственным Павлу Михайловичу нюхом почувствовал в портрете что-то подозрительное. Он стал смывать один слой за другим, и вот начало сквозить что-то коричневое, в середине что-то красноватое, под седыми волосами появились черные, и вскоре предстал перед глазами молодой Айвазовский в бархатном жакете в красном галстуке, а в углу портрета подпись «Тыранов». На другое утро позвал нас отец между уроками к себе в кабинет, чтобы показать это открытие. Айвазовский меня за это не поблагодарит. И, кажется, и не поблагодарил. Они с отцом нашим долго не видались. Много случалось необычайных сюрпризов в реставрационной работе Павла Михайловича. Много я уже и вспомнить не могу. Рядом с кабинетом устроила себе мамочка свой кабинет, выходивший в сад. Из залы перенесла себе старый, но еще не дурной рояль. У окна направо поставила себе письменный стол с массой ящиков по бокам, где часто писала, пила чай со своими племянницами или учительницами, приходившими с нею поговорить по душам. Там стояли бюсты Бетховена, Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя, висел портрет Шопена, висело много гравюр и интересных семейных мамонтовских фотографий. Над диванчиком висела картина Катабринского «Последний динарий», подаренная мамочке на память в Риме этим художником. За этим проходным кабинетом была угловая комната с тремя окнами в сад, как раз под моей первой детской слежанкой. Сюда родители перенесли свою спальню с уютной матовой ореховой мебелью, обитой серо-голубым трипом. Стояло большое трюмо. В углу висел киот с образами и венчальными свечами родителей. Стоял там и образ с ризой, шитой жемчугом, и венцом, покрытым изумрудами. Благословение мамочке от бабушки Веры Степанны перед смертью. Когда папочка уезжал в Кострому или Питер, мамочка брала нас с Сашей по очереди спать вниз с нею на его кровати. Это бывало большой радостью. В опустевшую спальню в бельэтаже поселили нас с Сашей. В мамином бывшем кабинете устроили нам классную. Там мы, как я помню, уже раньше учились с Александрой Николаевной Островской. В то время за нами ходила очень примитивная горничная Луша, впоследствии Лукерия Кирилловна, а за мамочкой Василиса Ефимовна Аненкова, вдова редкостной красоты. Она была в прежние времена крепостной помещиков Шиловских. Их потомок был в наше время другом Петра Ильича Чайковского и прославился своим романсом «Тигренок». Василиса Ефимовна нас всех детей обшивала. Часто забегала я к ней наверх в девичью, садилась около нее. Она замечательно и интересно рассказывала о жизни в крепостное время, о театрах, где играли крепостные. Славилась красотою и способностью к сцене и любила играть. конца не было всему, что хотелось слышать. После смерти наших родителей, которая, к счастью, унесла их на расстояние всего 3 месяцев, в зиму 1898-99 года, Василису Ефимовну взяла к себе сестра Люба. В первом браке она была женою акварелиста Гриценко, а во втором — женою Льва Самойловича Бакста. Сначала Василиса Ефимовна служила у Любы и ходила за нею, а впоследствии жила у нее на покое.